Как только ты отсоединяешь, я отсоединяется личность, образование в этом смысле искусственное. Для субъекта, я имею в виду, конечно. Оно просто не нужно. Все задачи, которые решаются с помощью вот этих отношений, да, они прекрасно решаются без личности. Без прикрепления личности я, то есть без такости. А что вообще выделяется субъект? А? Не считается, когда субъект не существует, он выделяется. Выделяется в каком смысле? Ну, что вы скажете, может субъект не быть? Да, конечно. Он кристаллизует. Он может кристаллизоваться под влиянием, так сказать, условно говоря, случайных событий. Да. И он может кристаллизоваться в результате намерения. Почему намерение, да, такую важную роль играет во всех трансформационных традициях? Намерение. Заметьте, не воля, как мы привыкли, да, а именно намерение, твердость намерения, стабильность намерения, или еще мы говорим, устремленность. Да. Ну, это уже проблема, там, слышит человек зов и не слышит человек зов, и... а да, пришла к нему вера, не пришла к нему вера и так далее. Если веры нет, с намерением сложности бывает. Ну, хотя бы убеждение. В русском языке мало слов, относящихся к личности, зато очень много слов, относящихся к вере, убеждениям и так далее. Очень много. Духовный язык очень. Обращен туда. Ну, благодаря им и другим, которые здесь не изображены. Игорь, а вот я хочу спросить. Вот я, да, и вот то я, которое там, да, субъективное я. А потом вот это вот субъективное я, которое, значит, включает вот эту субъективную реальность, правильно, да? А вот дух, который говорит этому я ты. Вот этот момент, когда дух говорит этому я ты, это значит, что у этого я есть граница. Да, конечно. Это же часть. А вы говорите, что человек спрашивает про то, вот безгранично? Нет, мы говорили про субъективную реальность сама по себе, безгранично. Так если она субъективная реальность, она же не существует без я? Существует. Как существует? Это большая загадка, пока не могу, не знаю ответа на этот вопрос, но знаю, что существует. То есть у духа есть реальность? Как это субъективно? Дух порождает. Субъективная реальность? Субъективно она потому и называется, потому как это реальность субъекта. То есть мир, в котором пребывает субъект. Но то есть мы берем дух как субъект, да, в котором есть безграничная субъективная реальность. Субъективная. То есть если мы, если дух, можем взять как субъект. Да, конечно. И задача вот этого маленького я умею, чтобы как? Раствориться вот в этом огромном доме. Не задача это его. Ну, это задача. Может возникнуть такое намерение. Дабы не заниматься вот этим. Я видел такого человека. И общался с ним. Я не имею таких намерений, во всяком случае, пока. Но это патрис. Для вооруженного наблюдателя это потрясает. Просто потрясает. Но это одержимые. Это мы так называем их. Одержимые, да, персонизированные. Они не имеют персоны никакой, даже самой-самой. Субъекта не имеет вообще никакого я. Все. Это орудия какие-то. Но я представляю, как, теоретически представляю, как может возникнуть такая мотивация. Вот ты сталкивает тебя судьба, да, с таким. Это уже нельзя сказать человеком, хотя это в человеческой форме. И восхищение, да, может тебя подвигнуть, захотеть. Может. Я так вот, ну я говорю, вот такое по ощущению каком-то таком есть у меня вот такое. Ну, как бы. Небольшое, но все-таки сопереживание, да, скажем. Через переживание я это знаю. Ну, не полностью. Всегда ли это восхищение? Это может быть ужас какой-то. Я про себя говорю. Ну, я восхитился. Вариант. Мог быть другой какой-то вариант. Мог? Да, конечно. Но при том, что я восхитился, я все равно не захотел. Можно спросить? Да-да. Или насчет личности. Я, когда я кристаллизуюсь, убери. Как оно? Как оно отделяется от личности? Почему оно должно вообще? Оно не должно, оно просто естественно отделяется, потому что субъект не обусловлен внешне. Он обусловлен только внутренне. Личность полностью обусловлена внешне. Но внутри ее